медицинской маске, в медицинской маске. Ра! Ниндзя в медицинской маске, в медицинской маске. Я читаю фейков шаринганом, как Учиха Саске. Ниндзя в медицинской маске. Здесь мой склад, это теневые иконы. Взгляни на стену, там плачут иконы. Хотел нас догнать, но увы далеко мы. Глаза нас не видят, как под глаукомой. Мое небо вам не даст защиты, будь уверен. Я живой или убитый, но всегда на высоте. Подседативным мягко тлею. Моя ночь длиннее суток. Твоя дочь бежит на сука. Мне нужен только час, я коснусь ее плеча. И мы уйдем на дно, как судно. Мне не нужен гнилой воздух. Я смогу жить только в дыме. Молиться Богу уже поздно. Поджигаю храм Изыди. Я сажусь на Кавасаки. За моей спиной Кадати. Я на пати заставляю этих рэперов страдать. Я с виду как кифе, когда я в медицинской маске. Я читаю фейков шаринганом, как Учиха Саске. Играть со мной опасно, парень, ты можешь погаснуть. Я трачу свои деньги и надеюсь не напрасно. Открываю людям то, что смерть это прекрасно. Все, что видишь перед ней, ниндзя в медицинской маске. Ниндзя в медицинской маске, в медицинской маске. Ниндзя в медицинской маске, в медицинской маске. Я читаю фейков шаринганом, как Учиха Саске. Ниндзя в медицинской маске. Ниндзя в медицинской маске, в медицинской маске. Ниндзя в медицинской маске, в медицинской маске. Я читаю фейков шаринганом, как Учиха Саске. Ниндзя в медицинской маске.